Глава 17. Наутро, после того, как Коко слопал кусок датского кресла, Квиллер позвонил к себе в офис и сказал Арчи Райкеру, что у него визит к врачу, и он будет позже. «Неприятности?» – спросил Райкер. «Ничего серьезного», – ответил Квиллер. «Какая-то пищеварительная проблемка». «Вот так штука! А я-то думал, желудок у тебя луженый, как у козла». «Так оно и было, но сегодня ночью случилось кое-что весьма неожиданное». «Будь осторожен», — посоветовал Райкер. «Эти штучки могут привести к чему-нибудь и похуже». Бруно снабдил его телефоном доктора Хайспайта, но когда Квиллер позвонил, ему ответил мощный кошачий хор. Затем он услышал женский голос, простонародным говорком сообщивший Квиллеру, что он может явиться нынче утром к 11. К его удивлению, она сказала, что приносить пациента нет необходимости. И она дала адрес Мерчант-стрит, и Квиллер вздрогнул. Он приготовил Коко соблазн, отдельный завтрак, мясное желе и грудку пресс-клубовской индейки, в надежде отвлечь аппетит кота от современной датской мебели. Обеспокоенно попрощался и сел в автобус. Дом доктора Хайспайта находился в двух кварталах от Эллисоновского и принадлежал к тому же типу старомодных особняков. В отличие от дома Эллисон, свежеокрашенного и с ухоженным двориком, клиника была явно запущена. Лужайка сплошь заросла сорняками, на крыльце не хватало половиц. Квиллер позвонил в дверь с некоторым опасением. Он никогда не слышал о психокотеатрах, и ему претила мысль, что его может обмануть шарлатан. Не доставило бы ему удовольствия и стать жертвой глупого розыгрыша. Женщину, подошедшую к дверям, окружали кошки. Квиллер отметил пятерых из них – тигровую рыжеватую, одну шоколадно-коричневую и двух лоснящихся черных пантер. С кошек взгляд его перекочевал на ночные без задников шлепанцы женщины, на ее сморщенные, спущенные чулки, на обвисший подол домашнего платья и, наконец, на ее пухлое, морщинистое лицо со сладкой улыбочкой. «Входите, родненький!» — поторопила она. «А то как бы кисы в щель не выбежали!» «Меня зовут Квиллер», — представился он, — «и у меня назначена встреча с доктором». Нос его улавливал слабые ароматы рыбы и лекарств, а взгляд исследовал холл, пересчитывая кошек. Они сидели на столе в холле, несколькими ярусами громоздились на лестничных ступенях и любознательно пялились из дверей. Сиамский котенок с миловидной, слегка измазанной мордашкой принял деловитую позу в кювете с песком, занимавший угол холла. «Ай-яй-яй, я не доктор родненький», — сказала женщина. «Просто кошачий знаток. Всем на свете нужный чуток. Чайку хотите? Ступайте в гостиную и будьте как у себя. А я пока мисс чайничек поставлю». В гостиной был высокий потолок и даже кое-какие архитектурные ухищрения. Но мебель знавала и лучшие дни. Квиллер выбрал обитый стул, который на вид был менее других, способен ужалить его ломаной пружиной. Кошки последовали за ним и теперь испытывали его шнурки или изучали его с безопасного расстояния. Он подивился кошачьему представлению о безопасном расстоянии. Футов примерно 7. Длина возможного среднего броска взрослого человека. «Ну, родненький, так что же нас тревожит?» — спросила миссис Хайспайт, опускаясь на качающееся сиденье и подхватывая диковинного абрикосового кота, чтобы усадить к себе на колени. «А я-то ждала молоденького парнишку. Вы так тряслись, когда звонили». «Я беспокоился о своем сиамце», — начал Квиллер. «Он замечательное животное, с необычными талантами и очень дружелюбное. Но недавно его поведение изменилось. Он помешался на конвертах с клеем, клейкой ленте, марках и тому подобном. Он их лижет». «Ай-яй-яй, А я вот сама-то не прочь как-нибудь конвертик лизнуть, — отозвалась миссис Хайспайт, сильно раскачивая свое кресло и поглаживая абрикосового кота. Глаз да глаз, сколько они разных разностей могут придумать. Но вы еще не слышали самого худшего. Он начал есть ткани. Он не только жует, глотает. Я думал, что галстуки мне портит моль, но выяснилось, что это кот. Он обгрыз мне 3 хороших шерстяных галстука, а минувшей ночью сожрал кусок кресла. «Вот теперь-то мы подходим к делу», — заметила женщина. «И то, что он грызет, всегда шерсть?» «Кажется так. Кресло обито какой-то шерстяной тканью». «Это ему не повредит. Ежели он ее не сможет переварить, так его вырвет». «Звучит утешительно», — сказал Квиллер. «Но это становится проблемой. Кресло, которое он ел, ценное и даже мне не принадлежит». «Он этим занимается, когда вы дома?» «Нет, всегда в мое отсутствие». «Бедный коток, одинок. Сиамским кискам нужна компания, да еще как нужна. Или они малость дуреют». «И он целый день один-одинешенек?» Квиллер кивнул. «А долго он с вами прожил?» «Около 6 месяцев. Он принадлежал моему домовладельцу, которого убили в прошлом марте. Вы, может быть, помните убийство на Бленхэм Плейс?» «Ай-яй-яй, помню, помню. Всегда читаю про убийство. А это было еще какое-то кровавое. Они ухлопали его разделочным ножом. А этот бедный коток, он очень любил убитого. Это были родственные души, никогда не разлучались. Вот вам и ответ, родненький. Бедный коток, похоже, получил шок, а теперь одинок». Квиллер счел необходимым оправдаться. «Я очень люблю этого кота, у нас прекрасные отношения, он ласковый, и время от времени я с ним играю». Как раз после этого в комнату вошел большой, дымчато-голубой кот и сделал громкое заявление. «Чайник шумит», — перевела миссис Хайспайт. «Томми всегда дает мне знать, когда чайник закипает. Схожу, принесу ложки-плошки и мигом вернусь». Компания кошек не спускала с Квиллера глаз, пока женщина не вернулась с чашками и большим пузатым чайником. «А много он разговаривает, этот ваш коток?» «Он всегда воет о том, о сём». «Наверное, маманя отпихивала его от себя, когда он кисёнком был. У таких всегда унылый разговор. Им нужно побольше любви. Еще как нужно. Он кастрированный?» Квиллер кивнул. «Как раз то, что моя бабушка в старину называла отставной кот-джентльмен. Тут есть только одно средство. Вы должны завести ему в компанию другую кису». «Держать 2 кошек?» – запротестовал Квиллер. «Ничего-ничего, 2-то легче, чем 1. Они потешают друг друга и помогают мыться в местах, до которых трудно дотянуться. Коли у вашего кисика есть товарищ, вам не приходится протирать им ушки ваткой с борной кислотой». «А я и не знал, что мне полагается это делать». «И не морочьте себе голову расходами на еду. 2 счастливых кота едят не больше, чем 1, у кого кругом пустота». Квиллер ощутил на шее чье-то чуть заметное дыхание и, повернувшись, обнаружил хорошенькую сиамочку, которую приметил в холле. Теперь она взобралась на спинку его стула, обнюхивая ему ухо. «Чай можно разливать», — объявила миссис Хайспайт. «Люблю чашечку покрепче. В кувшине есть малость молока, коль вы не против». Квиллер принял тонкую китайскую чашку, наполненную варевом цвета красного дерева, и заметил кошачью шерстинку, плавающую по поверхности. «Вы продаете кошек?» — спросил он. «Занимаюсь разведением редких, а бездомным хозяев подыскиваю. Что нужно вашему кисику, так это миленькая дамочка-сиамочка, холощеная, разумеется. Но тут не будет 2 больших разниц. Они все равно знают, кто есть кто, и могут быть очень счастливы на пару. Как зовут вашего котка?» Коко. Ай-яй-яй, ну совсем как из Гилберта и Салливана. Потом она пропела замечательно добрым голосом. Ибо женится он на Юм-Юм, коли Бог даст ум. Раздражение ваше напрасно, ибо будет все распрекрасно. Вам придется по мне уступить этим двум, коли Бог даст ум. Томми, большой голубоватый вестник, поднял голову и завыл. Тем временем сиамочка прокапывалась в Квиллера в карман. «Спихните ее, коль мешает, она истая девчонка. Самочки всегда ластятся к мужчинам». Квиллер погладил блеклую, почти белую шкурку, и котенок, нежно замурлыков, попытался погрызть его палец четырьмя зубками. «Если уж мне заводить вторую кошку, — сказал он, — так, может быть, вот эту? Ай-яй-яй, а вот как раз эту-то я вам отдать и не смогу. Она вроде особенная, но я зато знаю, где живет сиротка, которой нужен хороший дом. Вы слыхали про миссис Тейт, которая умерла на прошлой неделе? Там случилось ограбление, про это еще во всех газетах было сказано». «Что-то слышал, — ответил Квиллер. — Печальная история, еще какая. Так у миссис Тейт была сиамочка. А я представить себе не могу, чтоб ее благоверный стал теперь держать бедную кису». «А почему вы так думаете?» «Ай-яй-яй, да ведь он не любит кисок». «А откуда вы это знаете?» «Киса родом из одного выводка, который у меня в доме народился. И миссис, упокой ее душу, звонила ко мне за помощью. Бедная киса была такая нервозная, не ела, не спала. А теперь бедная женщина приказала долго жить, и никакого нету слуху, что стала с кисой. Позвольте вам подлить чайку, родненький». Она подлила ему в чашку еще красного варева с крутящимся гарниром из чайных листьев. «А этот ее муженек, — продолжала она, — из тех, кого так и пучит важностью. Но поймите в виду, мне долгонько пришлось ждать от него платы, а я со всеми этими голодными ртами, которые надо набить». Квиллеровы усы подавали ему сигналы. Он сказал, что в связи с обстоятельствами должен обдумать удочерение кошечки. Потом завязал шнурки ботинок, развязанные кошками, и встал, чтобы уйти. «Сколько я вам должен за консультацию?» $3 не слишком будет для вас дорого?» «Думаю, как-нибудь справлюсь», — сказал он. «А коли вам захочется пожертвовать несколько пенни на чашечку чайку, так они пойдут на покупку чего-нибудь вкусненького для кисок. Просто бросьте их в ложку из-под джема в холле на столе». Миссис Хайспайт в окружении колышущихся хвостов проводила Квиллера до дверей. Сиамский котенок трогательно потерся о его лодыжки. Он бросил 2/4 в банку из-под джема. «Коли понадобится помощь, родненький, звоните мне в любое время». «Да, я забыл упомянуть еще об одном», — спохватился Квиллер. «На днях меня навестила вечерком подруга, и Коко пытался ее укусить. Ну, не то чтобы злобное нападение, просто намек на укус. Но не куда-нибудь, а в голову». «И что же делала леди?» «Коки ничего не делала. Она размышляла о своем бизнесе, когда Коко совершенно неожиданно прыгнул к ее голове». «Леди зовут Коки?» «Да, именно так ее все и называют». «Вам придется звать ее как-нибудь по-другому, родненький. Коко подумал, что вы пользуетесь его именем, а кисик очень ревнует к своему имени, еще как! Очень ревнует». Когда Квиллер покинул кошарию на Мерчант-стрит, то сказал себе, что диагноз миссис Хайспайт звучал вполне логично. Попытка атаки против Коки мотивирована ревностью. У первой же телефонной будки он остановился и позвонил в студию Мити. По телефону Коки оказалась странно ласковой и сговорчивой. Когда он предложил вместе пообедать, она пригласила его на обед к себе. Сказала, что будут только запеканка и салат, но пообещала ему какой-то сюрприз. Квиллер вернулся к себе в офис и сел за статью. Пошло недурно. Слова текли легко, а те два его пальца, которые печатали, все время ударяли по нужным клавишам. Заодно он ответил на несколько писем читателей, требовавших дизайнерского совета. «Могу ли я положить стеганый матрас в небольшое отверстие? Правильно ли будет поставить маленький сервант под высоким окном фонарем?» В покладистом своем настроении Квиллер говорил им всем: «Да, конечно, почему бы и нет?» Как раз перед самым его уходом из офиса в 5:30 ему позвонил заведующий библиотекой и сообщил, что Тейтово досье с газетными вырезками возвращено, и Квиллер прихватил его по пути из офиса. Он хотел зайти домой и побриться перед визитом Коки, и ему нужно было покормить кота. Не успел он выйти из лифта на 15 этаже, как услышал приветственное песнопение, а когда вошел в квартиру, Коко начал хмельные гонки по комнатам. Он скакивал на спинки кресел и с грохотом оттуда брякался. Взлетел на шкафчик со стереопроигрывателем и прокатился по всей его длине. Смерчем светлой шерсти обогнул обеденный стол, смел все с письменного стола, повалил корзинку для мусора, все время чередуя завывающий фальцет и баритональное рычание. «Вот это энергия!» — одобрил Квиллер. «Вот это мне нравится!» — и спросил себя. Уж не почувствовал ли кот, что получит подругу для игр? Квиллер нарезал для Куко цыплячьи печенки и потушил ее в масле, посыпав натертым боковым срезом рокфора. Торопливо почистил и надел другой костюм и уцелевший клетчатый галстук. А там пробило и 6:30, время выходить. Несколько секунд он колебался над досье из библиотеки, огромным конвертом со старыми светскими заметками, забытыми деловыми новостями и некрологами. У него заострились было усы, но желудок решил, что досье может и подождать.